плюс 2,5. Не позже утра сделайте, час, максимум полтора. Товарищ генерал, я должен еще раз заявить, мы против войсковой операции в течение ближайших 2 суток. Мы настоятельно... Не надо мне это повторять, в голосе генерал-полковника почувствовалось раздражение. Я и сам не склонен ее форсировать, но обстоятельства могут вынудить. Ваши соображения по Неману в настоящий момент. Что думает Поляков? Согласен ли с вами Мохов? У нас мнение единое, и за последние 3 часа оно не изменилось. Мы полагаем, что возьмем их сегодня или завтра. Завтра исключается. В нашем распоряжении сутки и не часа больше. То есть, как исключается? Это уменьшает наши даже ограниченные предположительные шансы вдвое. Товарищ генерал-полковник, мы категорически возражаем. Срок установлен не мною, понимаете? Не могу, после короткой паузы заявил Егоров. Даже если мы возьмем к вечеру ядро старшего группы и радиста, а Матильда, а нотариус, тут не может быть дилеммы. Хватать или все концы. Тут единственное решение — все концы. Отдавать завтрашние сутки невозможно. Если это указание ставки, то, извините, там могут недопонимать специфики розыска и деталей дела. Но мы-то с вами профессионалы. И я прошу, считаю необходимым немедля обратиться туда и разъяснить. «Кому разъяснить? Кому?» — оглушающе загремел в трубке грубоватый голос генерал-полковника. «Заткните им глотку! Выбейте хотя бы ядро группы! Возьмите рацию! Сегодня же! Все концы! Не до жиру! Вы не представляете всей серьезности ситуации! Это личное приказание, понимаете? Личное и категорическое!» Речь идет о судьбе операции стратегического значения. Никакие отсрочки невозможны. Если мы их в течение суток не возьмем, то завтра вас на этой должности не будет, и меня здесь не будет. Мы обязаны принять все возможные и невозможные меры. Подчеркиваю, невозможные, и взять их сегодня. Не удастся? Ничем не смогу помочь. Завтрашних суток у нас не будет. «Понял. Раньше меня, очевидно, прибудет начальство, первые заместители из обоих наркоматов. Обеспечьте их всем необходимым. Но времени с ними не теряйте, а делайте спокойно свое дело. И никаких споров, никаких пререканий. Что бы вам ни говорили, да, товарищ комиссар, хорошо, товарищ комиссар, слушаюсь, товарищ комиссар. Однако любые действия, с которыми не согласны вы или Поляков, категорически запрещаю. Чьим бы именем ни оказывалось на вас давление, Полякову создайте оптимальные условия и прежде всего оградите от ненужных дискуссий и всякой говорильни с кем бы то ни было. Вы меня поняли? Так точно. Что бы ни делалось у прибалтийцев, более всего мы надеемся на вас. Передайте это Полякову. Вы оба и ваши подчиненные должны сегодня показать, на что способны. У меня все. Вопросы? «Нет. Буду у вас не позже 14 часов. Держите постоянный контакт с Колыбановым и действуйте самым активным и решительным образом. Все».